Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу. Да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большему числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы. Бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути. Да, конечно, так дело-то будет вернее, подумала исписанная бумага. Это мне и в голову не приходило. Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку. На мне ведь все написано. Слова стекали с пера прямо на меня. Я останусь, а книги будут бегать по белу свету. Вот это дело! Нет, как я счастлива! Как я счастлива! Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку. Ну, можно теперь и опочить на лаврах, сказала бумага. Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться. Теперь только я поняла как следует, что во мне есть. Опознать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю, что непременно двинусь вперед. Все на свете постоянно идет вперед к совершенству.